Иван Калика находился в логове знаменитых разбойников, морских братьев, в руках которых находились многие города на северном берегу Варяжского моря. Сноска. Варяжское, так называли древние славяне Балтийское море. Конец сноски. Шведы часто использовали морских братьев как военную силу в борьбе со своими соперниками на море, и за это предоставили разбойникам убежище у своих берегов. Это было на руку морским братьям. Они бежали из земель, захваченных рыцарским орденом, и горели желанием отомстить своим угнетателям-немцам. Однако морские братья не пропускали удобного случая для нападения и на других соседей шведов, новгородцев. Случалось, корабли разбойников доходили почти до крепости Орешек, грабили и уничтожали русские поселения по берегам Невы. В братстве собрались люди, которым больше некуда было деться. Здесь были язычники, католики и православные, эсты, славяне, литовцы, шведы, датчане и выходцы из других стран. Вождь выбирался всеми братьями, добыча делилась поровну. Обиженные, обездоленные люди собрались сюда, чтобы мстить за обиды, за свою искалеченную жизнь, за своих родных и близких. Братья свято хранили свободу, которую у них отняли на родине. Разбойников боялись все мореходы Варяжского моря. Одно упоминание о морских братьях заставляло трепетать самые храбрые сердца. Разбойники не знали пощады в бою и жалости к пленным. Девиз морских братьев, о котором без ужаса не могли слышать ганзейские и другие купцы, был «Друзья Бога и враги всего мира». «Мы пришли», — обернулся провожатый, — «здесь наш вождь». И он постучал в деревянную стену. Это оказалась дверь. Она бесшумно открылась, провожатый, простившись, пошел обратно, а Сассенбеке и Иван Калика вошли в небольшое помещение, освещенное масляными светильниками. Бедное убранство комнаты поразило Калику. Постель из медвежьих шкур, стол, за которым спиной к вошедшим сидел человек. «Мы к тебе, брат», — робко обратился к нему Сассенбеке. Человек обернулся. «А, картавый, — сказал он негромко, — какие новости, чем порадуешь?» «Со мной гонец из Новгорода, брат, он принес тебе срочное письмо». Одноглазый молча протянул руку. Иван Калика заторопился и, разорвав подшитую к рубахе подкладку, вынул свернутую в четверо бумагу. «Читай, — приказал вождь. Иван Калика прочитал грамоту. «Так-так. Новгородские корабли купца Амосова везут богатые товары. Во что бы то ни стало, их надо уничтожить, иначе Миланию грозит смерть. Так-так». Он взял деревянный молоток и стукнул в бронзовый диск, висевший возле стола. Неслышно появился один из братьев. «Принять гостей», — не глядя распорядился одноглазый. «Идите, братья», — добавил он. Все ушли. Охватив руками большую голову с копной рыжих волос, вождь долго сидел, не шевелясь. Злая тоска давно точила главаря разбойников. Ничто не радовало его, ничто не приносило ему утешения. Десятки подвигов, совершенных им в морских битвах, казались вождю бесцельным, никому не нужным делом. «Так-так», — сказал он вдруг, — «еще 20 кораблей пойдут ко дну, но когда же я доберусь до тебя, проклятый поп, когда ты взвоешь, подвешенный на крюк? Я припомню тебе отца, припомню мать», — заскрипел он зубами. Одноглазый снова задумался, когда же я соберу силы и разом смету с родной земли всю нечисть попов, этих черных трутней и кровожадных рыцарей с крестами на одеждах, когда я смогу отомстить за кровь многих невинных людей. О, как я хочу поговорить с тобой, великий магистр! Великан сжал кулаки. «Если бы не брат Миланио, попавший в беду, я не стал бы больше расточать силы на грабежи и разбои». С каждым словом голос вождя делался все тише и тише.